по стеклу бегут, будто слезы обжигают. Где-то нас, возможно, ждут, где-то, может быть, скучают. Покрывалом пустоты душу осень накрывает. И напомнят только сны, как прекрасна жизнь бывает. Я приму все так, как есть, без обиды, без упреков. Недостойно сердце лезть, у любви недавних сроков. И, быть может, пустота обернется новым раем.